Глава третья. По зрелому размышлению, я не стала отправляться в исследовательскую экспедицию прямо из столовой. Тут, конечно, натоплено, но кто знает, как обстоят дела в коридорах, особенно там, где обитает прислуга. Господа обычно о комфорте слуг не беспокоились, это я еще из школьного курса истории помнила. Жаль, больше ничего в памяти не отложилось, хоть бы разобралась, в какую эпоху меня занесло. На этот раз сопровождать было некому, и обратный путь в спальню занял куда больше времени. Но я и не спешила, с интересом осматривалась, внимательно выбирала повороты на развилках, вытаскивая из памяти запомнившиеся мелочи, вроде приметной вазы или картины. В общем, делала все, чтобы не шокировать слуг, заблудившийся в собственном доме хозяйкой. Старание принесло плоды, хоть и не сразу, но до спальни я добралась. И сделала это совершенно без посторонней помощи. А то, что сначала дверь перепутала и оказалась в какой-то кладовке с метлами, — мелочи. Этого никто не видел, а значит, не считается. Кстати, мне вообще мало кто встретился. Лишь два раза коричневое платье горничных мелькнули. Да и все. В школе во время уроков и то больше народа по коридорам шастало. А тут дом словно затаился, не зная, чего ждать от обновленной хозяйки. Раздумывая над этим феноменом, я внимательно перебирала вешалки в гардеробной. Наконец, среди шуб и подметающих пол плащей мне попалось что-то подходящее. Короткая, едва до середины бедра, накидка, подбитая густым мехом. Если распахнуть, не запаришься, а так можно и во двор ненадолго выйти, от ветра убережет. Порадовавшись, что облюбованная одежка лишена замысловатых застежек и прочих излишеств, я накинула ее на плечи и снова вышла из комнаты. Загадка невидимых слуг разрешилась просто и одновременно забавно. Я направилась к широкой парадной лестнице. Другого пути вниз, где должна скрываться кухня и прочие хозяйственные помещения, а вместе с ними и слуги, не знала. И вдруг одна из декоративных панелей с тихим шорохом скользнула в сторону, а в открытом темном провале завозилось что-то большое и сопящее. Мне почему-то в голову пришла сценка из приключенческого фильма. Там как раз из такой вот панели вылезла ожившая мумия и чуть не слопала героев. Словно воочию увидев, как становлюсь завтраком какого-нибудь заплесневелого предка Эйнара, я, взвизгнув, отскочила. Вот только вместо плотоядного рычания в ответ услышала такой же визг. Не найдя ничего лучшего, я осторожно заглянула в страшный провал. Ага, провал как же. Обычный тесный коридорчик с узким, словно бойница, окошком в торце. А посреди него, озаренная тусклым светом колеблющейся на сквозняке свечи, застыла девушка в коричневом платье горничной. Обозлившись на собственную трусость, я выдала: «Вылезай оттуда немедленно». Девушка, нервно сжимая в руках лохматую швабру, выбралась на свет. «Да уж», — протянула я, глядя, как она переминается с ноги на ногу, словно надеется спрятаться за тонким древком. «И что ты там делала?» «Так вот же», — ошалевшая с перепугу девица протянула швабру и тут же, охнув, дернула ее назад. «Ой, простите, госпожа, вы же к себе пошли. Я не думала, что в коридоре окажетесь. Вот я и... А тут вы...» «Так, погоди». Я резко остановила испуганный лепет. «Такие люди с перепугу будут болтать со скоростью пулемета, но ничего толкового не скажут». «Почему не через дверь?» Я кивнула в сторону высокой двустворчатой двери. «Господ беспокоить даром не велено?» Вполне внятно отозвалась девица, словно выдала намертво заученное правило. Впрочем, скорее всего, так оно и было. «Я в щелочку гляну, нет никого. И думать, есть кто, не иду. Кто ж знал, что вы тут? Вы ж в комнату пошли. Ой, простите, госпожа». «Не ойкой», — поморщилась я. Руки у девушки заметно дрожали, и от этого мне почему-то было стыдно, хотя ничего плохого лично я ей не сделала. «Ничего страшного не случилось». «Да, госпожа. Простите, госпожа. Больше никогда не буду, госпожа». «Полы мыть не будешь?» «Не буду, госпожа. То есть буду. То есть... Простите, госпожа». С лица девицы схлынули последние краски. Сейчас как хлопнется в обморок, и что делать? «Ничего страшного, слышишь? Я не сержусь», — настойчиво повторила я. «Да, госпожа. Простите, госпожа». Девушку, похоже, окончательно заклинило. Признав поражение, лишь махнула рукой. «Ладно, иди». Горничная рванула прочь, будто за ней и в самом деле гналась плотоядная мумия. Впрочем, я сильно подозревала, что, выбирая между хозяйкой и ожившим покойником, девица предпочла бы покойника. И мне это совсем не понравилось. Покачав головой, я заглянула в узкий коридорчик. Панель, девушка, спеша убраться от меня подальше, закрыть и не подумала. Ничего особенного, разве что пыли побольше, да посредине стоит мятое ведро с мутной водой. Хорошо еще, что с перепугу шваброй не ударила. Мне-то ничего, а ее бы точно инфаркт хватил. Приглядевшись, нашла смотровую щель, упомянутую горничной, и рычаг, который открывал такую же панель, только уже в комнате. Вот же ж, а я-то вчера задвижку задвинула и чувствовала себя в полной безопасности. Тут удивлялась, как ко мне утром служанка попала, если дверь запирала. Интересные правила. Надо запомнить, что одиночеством в этом доме и не пахнет. В любой момент кто-то может оказаться рядом. Повозившись с минуту, поставила панель на место и пошла дальше. Спустилась вниз, пару раз свернула и неожиданно для себя оказалась перед приоткрытой дверью, из которой тянуло жаром и ароматом свежей выпечки. «Кухня. Отлично. Значит, профессиональный нюх не пропал». Ухмыльнулась я и уже положила ладонь на тяжелую дубовую створку, намереваясь войти, как услышала голоса. Закусив от напряжения губу, застыла на месте. Разговор был слишком интересным, чтобы его прерывать. Голоса я всегда запоминала хорошо, в отличие от лиц. В детском доме говорили это от того, что у меня хороший музыкальный слух. Разумеется, отдать в специализированную студию никому и в голову не приходило, так что насколько правдиво утверждение, проверить не могу. Но вот на слуховую память не жалуюсь. Сейчас я с легкостью опознала говоривших. Напуганная служанка со шваброй и неприветливая тетка, пригласившая утром на завтрак. Последняя явно была на особом положении. То ли доверенная горничная, то ли престарелая нянюшка. Но она чувствовала себя куда увереннее остальных слуг. От меня не шарахалась, зато губы поджимать не стеснялась. Это немного удивляло. «Тебе-то хорошо, тетя Хенрика», — хлюпнула носом девчонка. «За тебя случись чего хозяин заступится, а мне...» «Он и за тебя заступится». Грубовато, но с заботой проворчала тетка. «Ага, держи карман шире», — отмахнулась горничная. «Я ведь не сделала ничего, просто вошла, а она как выскочит, как заорет. Я чуть по мойном ведре не утопилась». «А кому говорили не соваться в комнату, коли она там?» «Так я и не сунулась», — оскорбилась девушка. «Все как велено, заглянула, присмотрелась, только мы потом зашла, помыла все хорошенечко и вышла, а тут она». «Где?» — с недоумением уточнила тетка. «Так в коридоре же, как выскочит, как заорет. У-у-у, ведьма!» «Язык придержи». Без гнева как-то даже машинально одернула разболтавшуюся девицу Хенрика. «Она же вроде к себе отправилась». «Как отправилась, так и выправилась», — фыркнула девица. «Кто ей указ? Разве хозяин? Да тот ей слово поперек не скажет. Будто полтину должен, да отдать не с чего. Деревенский бы уже давно жонку осадил, а то и по хребтине». «Совсем сдурела», — спохватилась тетка. «Сама сейчас по хребтине получишь». «Ну, тетя Хенрика», — мигом сменила тон нахалка. «Я ж не со зла и только тебе. Больно дивно, чего он так с ней носится». «Да, действительно, очень интересно», — мысленно поддакнула я. «Хотя тебе, наглая паршивка, точно не помешала бы по хребтине. Вот что я тебе сделала, а ты меня уже каким-то монстром описала. Если тут есть еще парочка таких языкастых, то неудивительно, что от хозяйки народ шарахается». «Не твоего ума дело, чего носится». К моему разочарованию раскрывать тайны хозяев тетка не спешила. «Твоя забота — ведро и тряпка. Вот ими и занимайся». «Так я же не из дурного любопытства, тетушка», — залебезила девица. «Как услужить, коли не знаешь, что к чему? Так по незнанию ляпнешь, чего и доброго хозяина расстроишь. А мне работа нравится, век бы тебе коридоры оттирала. Тепло, светло, ешь досыта, спишь волю. Эх, тетушка Хенрика, будь милостива, помоги, а?» «Чем я тебе помогу?» — ворчливо огрызнулась женщина. «К хозяйке за тебя просить не пойду, не надейся. Не потому что не хочу, а потому что только хуже сделаю. Не любит леди Фрейя просителей. А не напоминать, так, глядишь, и забудет, на что взбеленилась. Госпожа дама ученая, не тебе, деревенщине, чета. Для нее слуги все на одно лицо. Что мошка какая? Делают свое дело, на глаза не лезут, она про них и не вспоминает. И это к лучшему». Так-так. Информация откладывалась в голове большими кусками. Сколько всего интересного можно почерпнуть из болтовни слуг? Кто бы мог подумать? Оказывается, я дама ученая. Знать бы еще, по какому предмету ученая, а то никаких новых знаний в себе не замечаю. Но все равно приятно. Правда, к тому же я злобная стерва и зазнайка. Это уже хуже. Но ладно, послушаем, что еще скажут. А служанки тем временем, обсудив злобную хозяйку и похвалив доброго господина, перешли к еще более интересной теме. «А чего же они сюда перебрались из столиц-то?» С плохо скрытым любопытством протянула горничная. «Столичный дворец-то, небось, получше нашей дыры будет». «Ох и дура же ты!» Я почти воочию увидела, как качает головой пожилая женщина, и мысленно с ней согласилась. Действительно дура. «А чего это дура? Коли бы я с императором задружилась, то...» «Таких друзей как раз императору и надо», — усмехнулась Хенрика. «Император, дурья твоя башка. Император. Хоть А, хоть И. Велика разница». «Велика не велика, а есть. Господин Эйнар с императором дружил. И дурь твою терпеть не будет». «Что, взаправду дружил?» «А ты как думала? Его величество у нас в доме бывал. Я его сама вот как тебя видала. И не раз. Важный да глазливый. Мелкого человека примечает. Меня вот раз и вовсе по имени назвал. Вот сама подумай, на что ему мое имя? Огляди, помнит? Одно слово. Император». «А чего же он тогда друга в нашу глушь загнал, коли такой хороший?» Хенрика молчала, видимо, раздумывая, стоит ли посвящать дуреху в подробности. А я буквально прилипла к приоткрытой створке. И еще один хороший вопрос. Вопрос на 100 миллионов, что называется. «Ладно, расскажу», — проворчала наконец Хенрика, и я с трудом сдержала восторженный возглас. «Хоть что-то узнаю». «Но болтать не смей. Я и тебе-то поведаю, чтобы ты по дуре своей природной чего похуже не придумала». «Да я никогда!» «Молчи и слушай. Император лорда Эйнара от себя прогнал, это верно. Не отдыхать лорд-дракон сюда прибыл, а в ссылку. Дурная история. Кому другому за такую голову бы с плеч снесли, а нашего господина всего-то сюда отправили. В назидание, стало быть». «Да чего он такое сделал-то?» — нетерпеливо проговорила горничная. «Дело было так. Император наш жениться надумал. Как водится, ему привезли портреты невест достойных. Открывает он ящик, а там... там рожа девиц из местного дома терпимости». «Дракон-первородок? Это как?» «А вот так. Понятное дело, император осерчал. Кто это такие шутки со своим владетелем шутить вздумал? Стали разбираться и выяснили, что ящик тот проклятый с невестами только у нас в доме и побывал. Решили, что это Эйнар пошутил». «Ой-ой-ой, так чего господин Эйнар живой-то до сей поры?» «Да потому и живой, что друг императорский, дура девка», — рассердилась Хенрика. «А еще потому, что и слуг старых, еще столичных, никто не верит, что хозяину такая пакость в голову бы пришла. А император чай не дурнее нас. Тогда почему сослал, коли не верит? А чтоб другим неповадно было. И все. Хватит болтать. То дела хозяйские, не про твою голову. Твоя забота — полы. Все уже помыла? Да где ж все-то? Я как раз мыла, а тут она, как выскочит. Как выскочит? И до сей поры там стоит? Нет. Так чего расселась? — прикрикнула тетка. Иди работай, а то погонят тебя со двора, а я и слова поперек не скажу за лентейку такую. Вот тут, признаюсь, момент я упустила. Пока переваривала бредовую историю с портретами бордельных красоток, дверь уже распахнулась. К счастью, открывалась она внутрь. И створкой по растепистой физиономии я не получила. В остальном же... Шуганутая теткой горничная вылетела из кухни со скоростью курьерского поезда. И как тот поезд, врезалась прямо в меня. Законы физики никто не отменял. Я, ухватившись за косяк, устояла, а вот тощая служанка отлетела назад, плюхнувшись на задницу. «Ой!» — пискнула она и, беззвучно открывая рот, ткнула в мою сторону не слишком чистым пальцем. «Тут...» «Ну что теперь?» Стоявшая у большой плиты Хенрика медленно вытирала руки мокрым полотенцем, всем своим видом демонстрируя, насколько ей надоела глупость родственницы. «Опять злая ведьма как выскочила, и тебя, бедную, как на пу...» Тут она, наконец, обернулась. Проняла и эту, казалось, непробиваемую скалу. Она осеклась на полуслове и, икнув, уставилась на меня. Пауза затягивалась до полного неприличия. «Здравствуйте», — ляпнула я, натянуто улыбнувшись, просто ради того, чтобы сказать хоть что-нибудь. «А я тут мимо проходила. Дай, думаю, зайду». Веселый тон никто не поддержал. Мало того, горничная принялась медленно отползать назад, а у Хенрики, которая нервно выкручивала полотенце, не замечая, что намочила себе весь передник, аж губы побледнели. Вот только инфаркта не хватало. Кто потом поверит, что я ее не черным колдовством в могилу свела? Мелькнула в голове дурацкая мысль, и я, в свою очередь, тоже попятилась. Но раз вы заняты, то, пожалуй, позже зайду. Я поспешно ретировалась обратно в коридор и, резво развернувшись на каблуках, зашагала обратно к лестнице. Из кухни донесся громкий влажный шлепок и глухой вопль. Хенрика нашла применение мокрому полотенцу. Я злорадно улыбнулась. «Это вам за ведьму». Впрочем, веселость быстро сошла на нет. Такими темпами обзаведусь еще более гадкой славой, чем моя предшественница. Глядишь, и муж наслушается прислуги, да как осадит жонку сразу за все хорошее, мало не покажется. Нервно поежившись, я решила от греха подальше спрятаться в спальне. Туда уж точно никто не ввалится, чтобы опять поставить меня в идиотскую ситуацию. Но кто же знал, что и там я не найду покоя? Стоило лишь закрыть за собой дверь, как осознала, что заняться мне решительно нечем, хотя пищи для размышлений хватало. Одна история с портретами проституток чего стоила. Я знала хозяина местного великолепия всего сутки, но и то сомневалась, что он способен устроить такую идиотскую шутку. А вот в то, что его красиво подставили, верилось куда легче. Однако это дело прошлое, и повлиять на результат возможности уже нет». Конечно, любая из героинь моих любимых книг наверняка затеяла бы расследование и к эпилогу преподнесла бы дарованному магией супругу не только парочку наследников, но и злодея на блюдечке. Но я о таком даже задумываться всерьез не стала. Тут биографию собственного мужа выясняешь, слуг подслушивая. Какие в баню расследования? От безделья снова обшарила комнату. Нашла сдвижную панель, ведущую в узкий коридор, как две капли воды, похожие на тот, где я спугнула злополучную поломойку. Сунула туда нос, чихнула и закрыла вновь. Ничего интересного. Зато за другой панелью вместо коридора обнаружился небольшой уютный кабинет. Или мастерская. Это в какую сторону посмотреть. Слева от двери тянулся длинный верстак, заваленный странными инструментами и мусором, вроде поломанных свечей, разнокалиберных листьев и каких-то палочек. Справа у окна пристроился письменный стол, где порядка было куда больше. К верстаку даже не подошла. Мигом вспомнилось, что оказаться в чужом теле без магии невозможно. А раз я все-таки здесь, значит и колдовство имело место быть. Обзавестись ослиными ушами или поросячьим хвостом, просто схватив то, что трогать не стоило, не желала категорически. А вот письменный стол заинтересовал не на шутку. Правда, в первый момент я здорово испугалась. Стоило взяться за ручку выдвижного ящика, как вокруг кисти полыхнуло голубое сияние, а пальцы словно прилипли к медному завитку. Но секунду спустя все прошло, будто и не было. Не обнаружив никаких изменений, я успокоилась. А вот о магии задумалась уже всерьез. Раз заполучила от настоящей Фреи умение говорить на местном языке и читать, то наверняка и магию унаследовала. Я неуверенно огляделась в поисках волшебной палочки или какого-нибудь магического посоха, но ничего подходящего не заметила. Точнее, на верстаке всякого рода палок хватало, но так далеко моя внезапно проснувшаяся храбрость не заходила. Да и в любимых книжках героини тоже не разыскивали всякий магический инвентарь, просто колдовали и все. Хмыкнув, я взмахнула рукой. «Трах-тибидох-тибидох!» Ничего не произошло. «Сим-салабим!» Опять мимо. Я попыталась действовать конкретнее и указала пальцем на стул. «Взлети!» Ничего. «Упади!» Как бы не так. «Ну, хоть что-нибудь сделай!» — взмолилась я, и на этот раз достигла грандиозного результата. Правда, к магии он имел не самое прямое отношение. Просто я слишком сильно размахалась руками и снесла с полки невзрачную шкатулку. Та грохнулась на пол, открылась, и комнату мгновенно заволокло густым дымом. Кашляя и чихая, я кое-как нащупала вредоносный ящик и захлопнула крышку. Непроглядная марева исчезла как по волшебству. Хотя почему как? Поправилась я, опасливо отодвигаясь в сторону от хлипкой этажерки. Волшебство и есть. И я, попаданка обыкновенная, ничегошеньки в нем не смыслю. А значит, нечего и руки распускать. В сомнениях, покосившись на стол, помотала головой и шагнула назад. Нет-нет, не так уж сильно мне надо знать, что тут творила настоящая Фрея. Вернется, пусть дальше творит. А пока ее нет, мне и так найдется занятие. И без этой сказочной магии. В том, что настоящая хозяйка особняка рано или поздно вернется, я почти не сомневалась. Сумела же она затянуть меня сюда. Значит, и выгнать при необходимости тоже сумеет. Да и вообще. Сказочная внешность, красавец-муж, особняк, слуги. Несмотря на все особенности, это было слишком хорошо. А все хорошее рано или поздно заканчивается. Это я за свою не слишком долгую жизнь уже успела усвоить. Конечно, оставалась вероятность, что все это большая случайность, и Фрея никакая не ведьма, а глупая кукла, ставшая жертвой чьего-то злого розыгрыша. Но рисковать своей шкурой, разбираясь с принципом действия дымной шкатулки, я не желала. И в нашей, насквозь нормальной вселенной, существовали совершенно немагические предметы, способные оторвать загребущие ручонки. Что уж говорить о мире чужом, незнакомом. Сунешь пальцы в местную розетку по незнанию и гадать, что же тебя спалило, магия или электричество, будет некому. Оставив магический кабинет в покое, я вышла и, плотно закрыв замаскированную под панель дверь, подтянула к ней тяжелое кресло. Ничего опасного больше на глаза не попадалось, хотя не особо присматривалась. Так что береженого Бог бережет. Четверть часа спустя, окончательно озверев от скуки, я взяла со столика в спальне небольшой блокнот и карандаш. Раз она там, в моей жизни развлекается, то и я не буду скучать. И для начала душу отведу, поиграю в принцессу. Да вот хоть шторы повешу, Глядишь, и вспомнит потом добрым словом кто. О том, что может натворить такая, как Фрея, в моей настоящей жизни, я сознательно старалась не думать. Вот вернусь, тогда и подумаю. А пока поработаю с тем, что есть. Хоть слугами научусь командовать. Умение управлять людьми никогда лишним не будет. Вдруг повысят меня когда-нибудь до заведующей школьной столовой. Тут оно и пригодится. Усмехнувшись собственным оправданием, я направилась обратно на кухню. Раз уж муженек не появляется, возьмем в оборот его доверенных людей. Все больше уверенности, чем пальцем в небо тыкать. А супруг, кстати, оказался куда ближе, чем мне казалось. Не успела про него вспомнить, как с улицы донеслись какой-то шум и приглушенные крики. Я опрометью бросилась к окну. А там... Там мой якобы спокойный и сдержанный муж, как тряпку тряс какого-то тщедушного мужичка, вздернув его над мостовой на добрых полметра. «Вот тебе и хороший хозяин», — пробормотала я, холодея от ужаса. «Недаром драконом прозвали. Зверюга, как есть зверюга. Разве что огнем не плюется».